Видишь ли ее как грозовой силуэт, как это запечатлел Эль Греко, или как фантастический ковчег, устремляющийся к пылающему ночному небу? Город всегда поражает великолепной безмерностью, несмотря на зажатость, окружающей его рекой Тахо. Прежде чем мы вступили в него через главные ворота, мы попытались проехать вдоль берега реки вне Толедо. Мост, который был переброшен через глубокую стремнину, в которой клокотали пенящиеся водные массы, был во время войны взорван. Временной заменой ему служили сейчас несколько сложных вместе грубых досок без перил. Рабочий по строительству дорог саркастическим жестом пригласил нас проехать по нему. Колебаться было неудобно, и мы поехали, не глядя ни направо, ни налево, чувствуя себя при этом на волосок от смерти. Под нами качалась и трещала эта узкая конструкция, но вскоре мы все же достигли другого берега, целыми и невредимыми, сохранив нашу честь под издевательскими взглядами единственного свидетеля. Высоко в заоблачную высь устремляются башни монументального собора. Сегодня в нем гордо сохраняется победное знамя «Лепанто», которое привез сюда первый маркиз де Санта-Крус после битвы с турками в 1572 году в знак благодарности небесным силам. Мощные башни Алькасара, крепости, замка, стоящего на скале и окруженного толстыми стенами со множеством башен, были взорваны во время гражданской войны. Осада была осуществлена посредством минного подкопа. До сих пор еще исходила откуда-то из его глубин, изливаясь, как лава, пыль обломков, оседавшая на окрестные постройки. В 1936 году Павел примкнул к войскам, которые двигались на Толедо, чтобы освободить Алькасар. И вот спустя 5 лет мы бродили по обломкам, которые кучами валялись тут и там. И он описывал мне историю осады крепости, которая переходила из рук в руки. Трупы убитых, он еще видел их плавающими в бассейне, сейчас были извлечены и помещены в задвигающиеся ниши для одежды и замурованы в них. В остальном с тех пор немного изменилось. Куча обломков не позволяли подойти к полуобвалившемуся флигелю огромного здания, можно было лишь слегка нажать на дверь. Имена тех, кто лежали еще там под пылью и обломками, были начертаны под крестом, нарисованным и звездкой на двери. Всех мертвых позднее похоронили в специальной капелле восстановленного замка Алькасар. Чтобы улучшить финансовое положение семьи, Мариша сняла у одной женщины помещение и открыла в нем магазин. Однажды она увидела, как в квартиру вошел небритый, худой, довольно мрачного вида субъект. Мужчина посидел немного в одной из личных комнат, ушел, затем вернулся, затем опять ушел, затем опять вернулся. «Кто это?» — спросила Мариша у хозяйки квартиры. «Мужчина, который убил 3 моих сыновей. Во время войны части гарнизона в Мадриде, усиленные кадетами офицерского училища, попытались оказать сопротивление красным. В течение короткого времени они были осаждены в своей казарме Куартел де ла Монтана на западной окраине города. Совсем молоденькие солдаты, в большинстве своем из Мадрида, многие еще не достигли 18, были хладнокровно и жестоко убиты. Затем доставили родственников замученных молодых людей и показали им, какой смертью умерли их братья и сыновья. Хозяйка квартиры, которую снимала Мариша, тоже была среди тех, кого доставили к казарме Куартель де ла Монтана. И вот 5 лет спустя убийца ее сыновей постучал в дверь. Он пришел, чтобы сказать ей, что он не в силах жить со своей виной. Может быть, она сможет его простить? Никогда. Но, может быть, вы привыкнете ко мне, и тогда сможете простить. Она подумала над этой странной мыслью, поколебалась сначала, затем сказала, может быть, приходите, если хотите. Он приходил и уходил, сидел в гостиной, тихо читал газету, рядом стояла чашка чая. Однажды она обратилась к нему. Вы были правы, я привыкла к вам и могу простить вас. Идите с Богом и никогда не приходите больше сюда. «Грация, сеньор», — ответил он тихо и ушел. «Это правда. Я чувствую себя намного лучше», — сказала женщина Мариша. «С ненавистью жить нельзя».